«Эх, совсем вас задурили, ваши политвыхованцы!» — усмехнулся Геннадий. «А как воевать дальше УПА будет, они вам не говорили? Красная армия совсем близко. У нее пушки, танки, самолеты. А у вас что? Или на немцев надеетесь?» «Не на них. На друже Бандеру надеемся. На мудрого Степана. Он скажет, что делать». А вся мудрость Бандеры заключалась в том, что пока партизаны колотили его войско, сам он находился в полной безопасности на комфортабельной даче под Берлином, почему-то называвшейся тюрьмой. Вскоре 4-й и 11-й батальоны получили приказ двигаться дальше, продолжая чистку Скулинских лесов. На следующий день они разгромили еще один лагерь приверженцев мудрого Степана. Очередная радиограмма, поступившая на КП из Несухой же, была подписана не только Лысенко, но и Рвановым. Значит, Дмитрий Иванович действует. Но еще до его прибытия туда танковая атака немцев была отбита. Партизаны подожгли второй немецкий танк. Остальные предпочли повернуть обратно. Положение, однако, не улучшилось. По местечку открыли огонь с дальних станций немецкие самоходные пушки. В небе появилась авиация. После нескольких бомбежек в Несухой же вспыхнули пожары. Лысенко и Рванов радировали, что под прикрытием самоходок гитлеровцы сосредоточивают пехоту для новой контратаки. Вопроса, удерживать ли дальше местечко, шифровка не содержала. Но он напрашивался сам собой. Надо было его решать. Однако все зависело от того, сможет ли нам помочь сейчас армия. Мы снова радировали об этом в Киев. Незадолго до начала операции я побывал в штабе ближайшего к нам 2-го Белорусского фронта. Первый украинский уже отодвинулся к юго-западу и просил командование помочь нам в наступлении на Ковель. Большую поддержку могла бы оказать авиация, возможно, даже и выброска десанта. Кроме того, буквально рядом с нашим соединением находилась за очень неплотной линией фронта 143-я стрелковая дивизия, которая тоже могла бы подойти к нам на помощь. При условии совместных действий с армейскими частями партизаны сумели бы не только захватить, но и удержать Ковель. Принявший меня генерал-полковник внимательно слушал, во многом со мной соглашался, одобрительно отозвался о тактическом замысле нашего наступления, но затем развел руками. Оказать помощь он и рад бы, да не вправе. На участие в такой крупной операции требуется согласие Москвы, нужно запрашивать ставку. В конце концов, он посоветовал действовать официально, официальным путем через Киев, через украинский штаб партизанского движения. Но и оттуда относительно поддержки нас армейскими силами не ответили ничего определенного. Дали понять, что доложат в ставку, а конкретная обстановка во время операции многое определит. Сейчас как раз и сложилась такая обстановка, когда помощь с воздуха была особенно нужна. «Смотрите, как оборачивается дело», — говорил Маликов, постукивая карандашом по карте. «Немцы, без сомнения, не разгадали нашего замысла. Они уверены, что направление главного удара партизан намечено по оси Несухой же Ковель, поэтому и суют сюда все, что могут – танки, артиллерию, авиацию, пехоту. Это и позволяет моему западному флангу продвигаться относительно легко. Да и ваш восточный, двигаясь к исходным позициям, встречает пока лишь бандеровцев. Плохо, конечно, что часть ваших батальонов завязла в Несухой же. Но если разобраться, это не так уж и плохо. Ясно, Степан Федорович, мысль совершенно правильная, перебил я Маликова. Надо поддержать у противника уверенность, что Несухое же для нас очень важно. Следует немцев туда впустить, затем снова атаковать. Словом, оттягивать к этому пункту их силы. С такой задачей справится Николенко. Можно к нему и Болицкого подбросить. Он сейчас немного правее, в облапах, а 7-й и 9-й батальоны пусть дальше к югу идут. Но все это имеет смысл лишь в том случае, если нас поддержит авиация. Только, согласился Дружинин, нужны удары с воздуха и по Несухой же, когда немцев туда пустим, и у самого Ковеля авиация может подсобить. Особенно если штурмовая, заметил Павел Васильевич Сысоев. «Давай, Алексей, снова Киев тормошить», сказал Дружинин, придвигая к себе бумагу для новой радиограммы. Связь с украинским штабом партизанского движения была четкой. Обстановка ему докладывалась каждый час, однако в ответ ничего утешительного Киев пока не сообщил. И все-таки мы еще надеялись получить поддержку армии. Решили пока морочить голову немцам у несухой же. КП дал указание Лысенко во избежание лишних потерь оставить этот населенный пункт, если противник будет сильно напирать, однако ночью обязательно вести контратаки. Затем, возможно, Лысенко пойдет на юг, а к несухой же мы передвинем Болицкого.